Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Джон Леннон. Кто же определяет, что тот или иной человек действительно принадлежит к этой преемственности? Я хочу сказать, это похоже на царскую династию. Йоко Оно. Это как раз то, о чем я говорила. Джон Леннон. То есть Йогананда тоже заявляет, что принадлежит к традиции. Джордж Харрисон. Гуру-гуру и во-гуру. Джон Леннон. Он говорит о гуру, который был гуру и во-гуру и так далее. Махариши утверждает, что начало этой последовательности гуру теряется в прошлом. Я хочу сказать, как нам определить это? Мне кажется, это дело личного выбора. Шрила Прабхупада. Но Махариши ничего не говорит о Кришне. Джордж Харрисон. Его гуру Шанкарачарья. Джон Леннон. Но все они говорят о Боге, а ведь Кришна – просто имя Бога, верно? Шрила Прабхупада. Кем бы ни был Махариши, он не обладает знаниями о Кришне, о его личностном аспекте. Джон Леннон. То же самое он говорит и об остальных. Шрила Прабхупада. Но на самом деле он не может быть авторитетом, потому что ничего не говорит о Кришне. Если к вам приходит почтальон, ничего не знающий о своем почтовом отделении, ну что это за почтальон? Йоко Оно. Но он говорит о своем почтовом отделении. Шрила Прабхупада. Нет, вы не можете создать собственное почтовое отделение. Существует только одна почта, государственная. Йоко Оно. Да, конечно, я уверена, что почта одна. Шрила Прабхупада. Вы не можете создать свою почту. Если почтальон заявляет, я представитель другой почты, можно сразу понять, что он не авторитетен. Йоко Оно. Нет, он тоже говорит, что его почта единственная. Ученик. Вы были в этом почтовом отделении, и это не удовлетворило вас. Поэтому сейчас вы здесь. Так что нужно попробовать. Джон Леннон. Мы это и делаем. Пробуем все. Впрочем, Йоко никогда не встречалась с Махариши. Итак, посоветуйте, как отличить истинное от ложного. Я знаком с людьми, которые годами ищут гуру и учителей, и это их вполне удовлетворяет. Я хочу сказать, что мы можем судить только на материальном уровне, глядя на ваших учеников, на учеников других учителей и на себя. Скажем, из 30 учеников, может быть, 7 выглядят духовными личностями, 10 других производят неплохое впечатление, а у остальных, похоже, есть проблемы. Чтобы понять, кто же лучше, мы должны отделить пшеницу от плевел. Шрила Прабхупада. Постарайтесь понять идею авторитета. Вы говорите, что хотите понять, кто является авторитетом. Вот ответ. Истинный авторитет – Кришна. В этом не может быть сомнений. Если бы это было не так, зачем бы Махариши стал комментировать книгу Кришны? Почему Аурабинда комментирует книгу Кришны? Почему этим занимается Вивекананда? Почему книгу Кришны комментирует доктор Радхакришнан? Это доказывает, что Кришна – истинный авторитет. Знакомы ли вы с комментарием Шанкарачарьи к Бхагавадгите? В своем комментарии он признает Кришну верховной личностью Бога. Он признает это. Вы говорите, что Махариши признает Шанкарачарию, но сам Шанкарачария признает Господа Кришну верховной личностью Бога. Джордж Харрисон. Да, но это напоминает Библию. Шрила Прабхупада. Давайте не будем касаться Библии. Мы говорим о Кришне. Смех. Постарайтесь понять, что Кришна является авторитетом. Это признают все. Вы говорите, что Махариши принадлежит к ученической преемственности, идущей от Шанкарачарии. Но Шанкарачария признает Кришну не просто авторитетом, а верховной личностью Бога. В своем комментарии к Гите Шанкарачария говорит: «Его, верховного Бога, Кришну, приветствуем мы». Таким образом, истинный авторитет – тот, кто признает Кришну верховным Господом. Йоко Оно. «А кто так сказал?» Шрила Прабхупада. «Это утверждают все великие авторитеты в духовной науке. Это говорит Шанкарачарья, это говорит Рамануджачарья, это говорят все великие духовные авторитеты, принадлежащие к истинным философским школам». Шанкарачарья признал, что Кришна – верховная личность Бога. И в самом конце своей жизни Шанкарачарья сказал: «О умствующие глупцы! Просто поклоняйтесь Говинде, Кришне! Поклоняйтесь Говинде! Поклоняйтесь Говинде! Все ваше знание грамматики и жонглирование словами не спасет вас, когда придет смерть». Он сказал своим последователям: «Вы, негодяи, глупцы! Чем вы занимаетесь? Это не спасет вас. Единственное, что нужно делать, это поклоняться Говинде». Слово «мудхаматы» означает «ты негодяй». Джон Леннон. Что они означают? Шрила Прабхупада. Они означают: «Ты негодяй, просто поклоняйся Кришне и стань преданным Кришне. Когда придет смерть, никакие словесные выкрутасы не спасут тебя. Спасти может только Кришна. Поэтому баджа Говиндам». Так учил Шанкарачарья. Йоко Оно. Но каждое религиозное течение утверждает, Шрила Прабхупада, не может быть речи о разных течениях. В любом течении главное – это Кришна. Если Кришна является главным в каждом из этих течений, то не может быть и речи о разных течениях. Есть одно течение – школа Кришны. Джон Леннон. И Кришна значит Бог? Шрила Прабхупада. Да, Кришна значит Бог, а Бог значит Кришна. Джон Леннон. И в Библии, и в других книгах везде говорится о Боге. Так что во всех этих книгах речь идет об одном и том же существе. Но тогда почему же Хари Кришна или нечто подобное не встречается в Библии? Я хочу сказать, что это единственная из священных книг, которую я знаю, потому что я был воспитан на Библии. Ученик. В Библии это есть. В Псалтыре сказано: «Славьте Господа каждым вздохом, восхваляйте Господа с барабанами и флейтами». Джон Леннон. Но они не подобрали удачного мотива. Ни одна из их песен им особенно не удалась, верно? Смех. Я хочу спросить, повторение «Господи Иисусе, Господи Иисусе, Господи Иисусе» даст какой-либо результат? Шрила Прабхупада. Господь Иисус говорит, что Он – Сын Бога. Он не Бог, а Его Сын. В этом смысле между сознанием Кришны и христианством нет разницы. Между Богом и Сыном Бога не может быть ссор. Иисус говорил: «Любите Бога», а Кришна, Верховная Личность Бога, говорит: «Любите Меня». Это одно и то же. Если вы скажете «любите меня», и ваша жена скажет «любите моего мужа», разницы в ваших словах не будет. Йоко Оно. Но меня беспокоит вопрос о знании. Если необходимо изучать санскрит и все такое прочее, и это единственный путь к просветлению, то как быть с теми, кто не имеет способности к языкам и других талантов? Джон Леннон. Но есть же перевод. Шрила Прабхупада. Да, есть перевод. Джон Леннон. Приходится рисковать. Йоко Оно. Но он сказал, Джон Леннон, приходится рисковать, читая перевод Гиты. Шрила Прабхупада. Пожалуйста, постарайтесь понять одно. Кришна – авторитет. Если бы Кришна действительно не был высшим авторитетом, чего ради все эти люди стали бы обращаться к книге Кришны и переводить ее? Джордж Харрисон. Я не говорю, что Кришна не Всевышний. Я верю в это. Шрила Прабхупада. Даже другие секты, в частности, секта Махариши, не прямо, но признает Кришну верховным авторитетом. Так Махариши принадлежит к школе Шанкарачарьи. Но вы видели, что Шанкарачарья признавал Кришну Всевышним. Джордж Харрисон. Раньше этот вопрос о переводе Гиты с санскрита на английский был нам не ясен. Я говорил, что версий много, и мне кажется, мы думали, что вы стараетесь доказать, что в отличие от всех остальных, ваш перевод единственно авторитетный. Но у нас не было расхождений по поводу того, кем является Кришна. Шрила Прабхупада. Правильно. Поэтому, если вы верите, что Кришна – верховная личность Бога, вам нужно найти человека, непосредственно привязанного к Кришне. Один человек может постоянно повторять имя Кришны, а другой, претендуя на то, что представляет Кришну, не говорит о нем ни слова. На каком основании он утверждает, что является преданным Кришне? Как он может заявлять, что представляет Кришну? Если Кришна – истинный авторитет, то вы должны признавать авторитет только тех, кто непосредственно привязан к Кришне. Через несколько месяцев после этой беседы Шрила Прабхупада написал одному из своих учеников, присутствовавших на встрече, письмо, которое может служить хорошим послесловием к ней. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.